Когда я снял швы и уже откланивался, Велимир спросил об оплате. «Да что ты, боярин, ты же нас с Андреем спас. Кабы ты не успел к наместнику приехать, эти упыри калеками бы уже нас сделали. Долг платежом красен, считай в расчете. Надо чего от меня будет, Андрей дорогу знает». В трудах и заботах пролетел месяц, и вновь в мои ворота стучит гонец от наместника. Однако на этот раз не торопит, улыбается. «Ты чего рот растянул до ушей?» «Наместник обручение дочери намечает. Мыслю вызывает, чтобы в гости пригласить. Только чур, я не говорил». «А я не слышал». Я взнуздал коня, и мы не спеша поехали к дому наместника. Ехал я не с пустыми руками. За прошедшее время вытащил еще кое-что из памяти о времени царствования Иоанна Васильевича. И не ошибся. Приняв в гостиной, наместник ласково усадил меня за стол, и мы выпили по кубку хорошего вина. «Волен пригласить тебя, лекарь, на обручение своей дочери, которая будет через 2 седмицы. Принимаешь приглашение?» «Попробуй не прими. Да и почему не повеселиться?» «Конечно, с превеликим удовольствием и благодарностью. И за кого же дочь отдаешь?» «За сына благородного князя Пожарского именем Михаил». «Достойная фамилия. Я стал припоминать историю. Не его ли сын Дмитрий прославит себя в смутное время, дав отпор в Москве полякам? Очень даже интересно становится». «А то!» — прервал мои воспоминания польщенный наместник. «Мы выпили еще по кубку вина». Наместник оглядел гостиную, никого. Понизив голос, он сказал: «А были ли у тебя еще какие видения?» «Были, не буду скрывать, боярин». «Поделись», — приготовился слушать наместник. Я подошел к креслу наместника и наклонился к его уху, заросшему волосами. «Перед смертью государь сына своего старшего царевича Иоанна в ярости посохом убьет». «Да что ты! Страсти-то какие, господи! Говори, говори!» Пристал со своего места наместник. «Престол передаст младшему сыну, Феодору, немощному телом и душой, и назначит опекунский совет в помощь сыну для правления страной. Угадай, кто тогда в силу войдет в опекунах?» «Я уж Борис, он и есть». Наместник ударил ладонями по подлокотникам кресла. «Не зря, значит, я с ним знакомился и дары преподносил». «Погоди радоваться, не завтра же это произойдет». «Понимаю. А еще что видишь?» «Годунов друга своего бельского воеводы в Нижний Новгород сошлет». «Постой, как в Нижний? Там же сейчас воеводой знакомец мой старый». Я пожал плечами. «А, впрочем, черт с ним, со знакомцем, обо мне давай». «Ты же, боярин, наверх пойдешь. Борису свои люди везде нужны будут, вот он о тебе и вспомнит». «Не врешь ли?» — усомнился наместник. Я снисходительно улыбнулся, наместник спохватился. «Да что же это я? Все твои предсказания сбывались, а еще...» «Так далеко заглянуть не могу. Жаль». «Так не в последний же раз видимся. И то, правда, давай еще по чарочке». — предложил довольный наместник. Мы выпили, и я откланялся. Я возвращался домой и раздумывал, что бы такое преподнести к обручению молодым в подарок. Невеста и жених из старинных и богатых дворянских родов, и дорогим подарком их не удивишь. Значит, надо приобрести подарок необычный, чтобы всем запомнился. Надо ехать в Москву, потому что во Владимире товар на торгу я знал, ничего выдающегося. Да и гости, скорее всего, на местном торгу подарки покупать будут. Не исключено, что они и будут одинаковые. Решено, завтра же поеду, до обручения не так далеко. Восход солнца застал меня уже в пути. Хоть и близок Владимир от столицы, однако туда 4 дня, назад столько же, да и в самой Первопрестольной желанный подарок не скоро сыщешь. В Москве я сразу же направился в немецкую слободу, у изгиба Яузы реки. Там компактно проживали иностранцы, немецкие наемники, голландские купцы, ремесленники и дипломаты всех стран. Зайдя в пивную, я заказал хозяину пиво, сел за стол и попытался завязать беседу. По случаю малочисленности посетителей хозяин разговорился. Оказалось, недавно прибыли купцы из Неаполя, привезли груз стекла необычного. Я встрепенулся. А где их найти? А третий дом от меня, Одесную. Ага, направо, значит. Дом я нашел быстро. На стук вышел веселый молодой купец. Кое-как я объяснил, что мне нужен интересный подарок. «О, Гешинг!» — почему-то на немецком ответил купец. Он вынес предмет, тщательно замотанный в тряпье, и уложил его в ивовую корзину. «Шутиха!» — купец показал большой палец. Вспомнив времена Петра Великого, я уж подумал, что купец предлагает мне петарду, но ошибся. Купец размотал тряпки и поставил предмет на стол. Передо мной стоял необычного вида кувшин красного стекла. Хоть стеклянные изделия и были на Руси диковинкой, но не дарить же на обручение стеклянный кувшин. Видя мое разочарованное лицо, купец сказал: «Немного терпения, либер фройнд». Он зашел в дом, вынес кувшин с водой, налил ее в свой товар. «Отпей». После пива пить не хотелось. Но, чтобы не обижать хозяина, я взял кувшин в руки и поднес горлышком, которое располагалось вверху стеклянной ручки, к губам, и сделал пару глотков. Отнял кувшин от рта, но из него продолжала течь струя воды, хотя кувшин уже находился в вертикальном положении. Я облился водой. Хорошо еще, что хозяин не налил в кувшин вина, а то я бы выпачкал одежду. Но понял теперь, почему уж тихой кувшин называют? Понял. Объясни, как сделать, чтобы не облиться? Очень просто. Когда заканчиваешь пить, тунь в горлышко и не блешься. Занятно. Беру. Сколько? Мы порядились с хозяином о цене, и мне удалось сбить первоначальную стоимость чуть ли не вдвое. Я отдал деньги, купец замотал кувшин в тряпье, уложил в корзину и вручил мне покупку. В тот же день я отправился в обратный путь. А во Владимире только и разговоров было, что о предстоящем обручении дочери наместника. Через 3 дня наступило время празднества. Заявился я в дом наместника рано, а там уже гостей со стороны невесты полно. Я попросил знакомого слугу, которого когда-то спас от неминуемой казни, припрятать корзину с моим подарком подальше, ну, чтобы никто случайно не разбил. «Не беспокойся, лекарь, получишь в лучшем виде». В доме царила суматоха. Бегали слуги. Пару раз прошел, не торопясь, сам наместник. Около полудня подъехал конный поезд с женихом и самим князем Пожарским. Знатных бояр наместник встречал на самом верху крыльца. После приветствий, пожеланий, богатства и добра хозяевам, бояре вошли в дом. Я с гостями терпеливо ждал во дворе. И вот показались молодые. Юный княжич бережно вел под руку Ксению. Я загляделся. Она была чудо как хороша, стройная, грациозная, в богатом белом наряде, на лбу горела золотом диадема, височные подвески переливались изумрудными огоньками.